Глава 17. Не доехав до отеля «Стендарт», я получил сообщение от Сиско, который отправил меня по другому адресу, теперь уже на Спринг-стрит. Потом я получил еще одно сообщение, на этот раз с советом заехать по дороге в банкомат. Трина хотела получить за разговор деньги. Когда я, наконец, добрался, выяснилось, что она живет в одном из реставрированных лофтов прямо за зданием управления полиции. Дверь в фойе была заперта, и когда я набрал номер 12C, мне ответил и впустил внутрь мой собственный следователь. Сиско поджидал меня на 13 этаже у открытой двери в квартиру. Я довел ее до дома и подождал, пока она не вышла из машины. Подумал, что водителя из нашего уравнения лучше вычеркнуть. Я кивнул и бросил взгляд в открытую дверь, однако входить пока не стал. Она будет говорить? Ну, смотря сколько ты принес налички. «Деловая женщина, до мозга костей!» «Я принес достаточно. Я прошел за ним в квартирку с видом на здание управления полиции и на общественный центр, где главная экспозиция светилась башней мэрии. Квартирка была милая, но скудно обставленная. Хозяйка либо недавно перебралась сюда, либо собиралась выезжать. Сама Трина в коротком черном коктейльном платье сидела на белой кожаной кушетке, скрестив ноги в попытке показаться скромной, и курила сигарету. «Платить будете?» — поинтересовалась она. Трине было около 40, и выглядела она уставшей. Слегка растрепанные волосы, размазанная помада, потекшая в уголках глаз подводка. Еще одна долгая ночь в еще одном году, полном долгих ночей. Она только что занималась сексом с человеком, которого раньше никогда не видела и, вероятно, никогда больше не увидит. «Деньги вперед!» «Иначе слова не скажу». Я заскочил к банкомату и два раза снял максимальную сумму по 400. Деньги выдали сотенными, пятидесятками и двадцатками, которые я рассовал в два кармана. Достав первые 400, я бросил их на журнальный столик рядом с полной пепельницей. 400. Достаточно для начала? Она схватила купюры, дважды сложила и сунула в одну из туфель на высоченных шпильках. В этот момент я вспомнил, как Глория однажды поделилась, что всегда кладет наличку в туфли, потому что обычно туфли — последнее, что нужно себя сбрасывать, если до них вообще дойдет очередь. Многим клиентам нравилось, когда во время секса она оставалась на каблуках. «Посмотрим», — сказала Трина. «Валяй, спрашивай». Всю дорогу до центра я ломал голову, что нужно спросить и как именно. У меня складывалось ощущение, что попытка будет только одна. Когда ребятки в фулгоне прознают, что я добрался до Трины Трикс, мне постараются перекрыть кислород. Расскажите мне о Джеймсе Марко и Гекторе Моя. Трина, удивившись, качнулась назад, а потом выпрямилась. Ответила она не сразу, перед этим на пару секунд надув губки и скорчив гримасу. Я не знала, что речь пойдет об этом. Хочешь о них поговорить, придется еще раскошелиться. Ни секунды не колеблясь, я вытащил из кармана другую пачку денег и бросил ее на стол. «Давай послушаем», — сказал я, сев на тахту прямо напротив Трины. Марко, агент управления по борьбе с наркотиками, имел на Гектора зуб. Страстно мечтал его засадить. «Как вы с ним познакомились?» «С Марко? Он меня арестовал». «Как?» «Притворился клиентом, хотел секса и кокаина. Ну, я и дала ему и то, и другое. Потом меня арестовали». «Когда это было?» «Лет 10 назад. Даты я не запоминаю». «Вы пошли с ним на сделку?» «Конечно. Он меня отпускает, а я впредь рассказываю ему всякую фигню». «Какую фигню?» «Ну, так разное, что услышал от клиентов. Он согласился меня отпустить, если я буду ему скармливать инфу. Ему всегда было мало». «И ему захотелось Гектора?» «Нет, про Гектора он не знал. Во всяком случае, не от меня. Я не настолько тупая». «Лучше сесть в тюрьму, чем сдать Гектора. Парень был из картеля. Вам это о чем-то говорит?» «Я рассказывала Марко всякую чепуху, то, чем хвастаются во время секса. Большие дела, планы и все такое. Парни постоянно пытаются компенсировать кое-что болтовней, правда?» Я кивнул, хотя не был уверен, что только что не подмочил себе репутацию. «Так это не вы сдали Гектора Марко, а кто?» Стало ясно, по крайней мере косвенно, что Мою сдала Глория Дейтон. Но я хотел выяснить, что знала Трина. «Могу сказать только, что это не я», — пожала плечами Трина. «Как-то маловато», — покачал я головой. «Не тянет на 800 баксов». И что? Минет добавить? Без проблем. Нет, я хочу, чтобы ты мне рассказала все. Расскажи то же, что и Слаю Фулгоне. Ее снова пробила дрожь, как и в первый раз, когда я упомянул Гектора Мою. Словно это имя на мгновение выбило ее из колеи. Как вы узнали про Слая? Неважно. Если хочешь оставить себе деньги, выкладывай, что ты ему сообщила. Разве так можно в отношениях адвокат-клиент? Ну, конфиденциальность, или как там это называют? Я покачал головой, ошибаешься, Трина. Ты не клиент, ты свидетель. А клиент Фулгони — Гектор Моя. Так что ты ему рассказала? Я подался вперед и замер в ожидании. Я рассказала ему про другую девушку, которую Марко арестовал и заставил работать, как меня, только ее он серьезно держал под колпаком. Как так вышло, не знаю. Наверное, когда он ее поймал, у нее при себе оказалось намного больше. Ты про кокаин? Ну да, и приводов у нее было больше, чем у меня. Ей пришлось бы совсем не сладко, если бы она не предложила взамен кого-то повесомее, вы понимаете? Да. Большинство дел, связанных с наркотиками, на том и строились. Мелкая рыбешка сдавала крупную рыбу. Но я не знал деталей отношений моей собственной клиентки и управления по борьбе с наркотиками. Трина явно рассказывала о Глории Дейтон. «Итак, ваша подруга сдала Гектора», — сказал я. «Надеюсь, что рассказ пойдет дальше, и мне не придется останавливаться на своих личных ошибках». «Типа того». «В смысле типа того? Сдала или нет?» «Ну, типа сдала». Она сказала мне, что Марко заставил ее спрятать пистолет в номере Мои, чтобы при аресте добавить улик и впаять тому пожизненное. Понимаете, Гектор не дурак и никогда не хранил у себя столько, чтобы на него могли завести дело. Зато оружие полностью поменяло бы расклад. И вот когда Гектор вырубился после секса, она вытащила пистолет из сумочки и сунула под матрас. Сказать, что я был ошеломлен, было бы явным преуменьшением. За последние несколько месяцев я уже смирился с фактом, что Глория меня в каком-то смысле использовала. Но если Трина рассказывала правду, то уровень лжи и махинаций был выше всяких похвал. Я же, как по нотам, отыграл свою роль, думая, что хорошо исполняю долг адвоката, дергая за нужные веревочки во благо клиента, хотя с самого начала все веревочки, мои веревочки, были в руках моей клиентки и ее куратора из управления по борьбе с наркотиками. У меня еще оставалась куча вопросов относительно сценария, который обрисовывала Трина, по большей части, зачем я понадобился в этой схеме. Но теперь я задумался о другом. Если эта история станет достоянием общественности, она принесет мне еще больше унижения. А судя по словам сидящей передо мной проститутки, все к тому и идет. Я постарался не показать, что внутри у меня все похолодело, и, сохранив самообладание, не дрогнувшим голосом задал следующий вопрос. «Полагаю, говоря Глори, вы имели в виду Глорию Дейтон, ну, в то время также известную как Глори Дейс?» И тут на журнальном столике завибрировал iPhone. Трина схватила его, вероятно, надеясь получить еще один заказ до того, как отправиться спать, и посмотрела на номер, тот не определился, но трубку она все равно взяла. «Привет, это Трина Трикс». Пока она слушала, я бросил взгляд на Сиско. Мне было любопытно, понял он из нашего разговора, что я стал невольным участником подпольной интриги агента управления по борьбе с наркотиками. «А он утверждает», — сообщила Трина своему собеседнику, — «что вы не мой адвокат». Я посмотрел на Трину. Она разговаривала явно не с потенциальным клиентом. «Это Фулгони?» — спросил я. «Дайте-ка мне с ним поговорить». Она замешкалась, но потом все-таки протянула мне трубку. «Фулгони», — начал я, — «ты же вроде собирался мне перезвонить». Повисла пауза, а потом зазвучал голос, и это был голос не Слая Фулгони-младшего. Не знал, что я должен перезвонить. До меня дошло, что я говорю лично со Слаем-старшим. Вероятно, он звонил из федеральной тюрьмы в Викторвилле по сотовому, который тайком пронес в камеру посетитель или охранник. Многие мои клиенты-заключенные могли общаться со мной по предоплаченным трубкам, одноразовым телефонам с ограниченным количеством минут и сроком службы. «Мне должен был перезвонить ваш сын. Как у вас дела, Слай?» «Недурно. Еще каких-то 11 месяцев, и я на свободе». «Откуда вы узнали, что я здесь?» «Я и не знал, просто хотел поболтать с Триной». «Как бы не так. Впрочем, я решил не давить пока. Что я могу для вас сделать, мистер Холлер? Понимаете, вот сижу тут, беседую с Триной. Любопытно, зачем я вам сдался? Должен вам сказать, мне не нравится, когда меня выставляют дураком, особенно на открытом судебном заседании. Понимаю. Но когда действительно ставишь себя в глупое положение, то этой проблемы не избежать. Вы должны подготовиться к тому, что правда откроется. На кону свобода человека. Буду иметь это в виду. Я отдал телефон Трине. Что он сказал? Спросила она. Ничего особенного. А сколько вам пообещали? Что? Да ладно, Трина, вы же деловая женщина. С меня вы запросили деньги только за то, чтобы ответить на пару вопросов. Наверняка вы запросили что-то за снятие свидетельских показаний. Так сколько? Уже дали показания? Понятия не имею, о чем вы. Мне ничего не платили. А эта квартира? Вам ее предоставили, чтобы вы были под рукой? Нет, это моя квартира, и я хочу, чтобы вы из нее убрались. Оба, вон, немедленно. Я мог бы и надавить, но было совершенно ясно, что мои 800 баксов ушли в никуда, и она больше ничего не расскажет. Что бы ни сказал Фулгони, перед тем, как телефон попал в мои руки, это ее остановило. Пора уходить. Я встал и кивком показал Сиску на дверь. «Спасибо за то, что уделили нам время», — поблагодарил я Трину. «Уверен, мы еще поболтаем». «Не надейтесь». Мы вышли из квартиры. Пока мы ждали лифт, я снова подошел к двери Трины и прильнул к ней, надеясь что-нибудь подслушать. Может, она станет кому-то звонить, например, Славе-младшему. Однако ничего не услышал. Прибыл лифт, и мы поехали вниз. Сиску молчал. «Эй, что такое, здоровяк?» — спросил я. «Ничего, просто думаю». Вот откуда он узнал, что именно сейчас ей нужно позвонить? Я кивнул. «Хороший вопрос. Мы вышли из здания и прогулялись до Спринг-стрит, пустынной, за исключением пары патрульных машин, припаркованных у здания полицейского управления. Шел третий час ночи, и никаких признаков людей не наблюдалось». «Думаешь, за мной проследили?» — спросил я. Сиско кивнул. «Он ведь как-то узнал, что мы ее нашли, что мы с ней». «Не нравится мне это. Завтра попрошу проверить твой автомобиль, а потом прикреплю к тебе пару индейцев. Посмотрим, нет ли за тобой хвоста». Коллеги, к услугам которых Сиско прибегал для наблюдения за противником, настолько мастерски сливались с окружающей средой, что он прозвал их индейцами, памятуя о том, как в старых вестернах индейцы следили за обозами, а белые поселенцы даже не подозревали об их присутствии. «Хорошо бы», — кивнул я, — «спасибо». «Где ты припарковался?» — поинтересовался Сиску. «Прямо напротив здания полицейского управления. Решил, что так будет безопаснее. А ты?» «Ну, тоже где-то здесь. Ты в порядке или проводить?» «Все нормально. Увидимся на совещании». «Да, до встречи». Мы отправились в разных направлениях. Я трижды смотрел через плечо, пока не добрался до автомобиля, припаркованного в самом безопасном месте в центре города, а уже сидя в машине, всю дорогу домой не отводил взгляда от зеркала заднего вида.